Если покричишь ему, он прилетит. Услышав свое имя, Олег заволновался, заболтал ногами, вопросительно обратил ко мне свои желтые глаза. «Ему нужна рыба», — сказал человек. «Я собираюсь выйти завтра на лодке около 8 утра. Если хочешь, поедем со мной. Мы сумеем наловить для него порядочно». Я сказал, что это будет замечательно. Олег тоже выразил криком свое согласие. Человек наклонился к носу лодки, чтобы столкнуть ее на воду. И тут я кое о чем вспомнил. Стараясь держаться как можно естественнее, я спросил, как его зовут и за что его посадили в тюрьму. С очаровательной улыбкой он посмотрел на меня через плечо и сказал, «Меня зовут Кости. Кости Панопулос. Я убил свою жену». Зашуршав по песку, лодка скользнула в воду. У кормы, словно озорные щенята, заплескались, запрыгали мелкие волночки. Костя залез в лодку и взялся за весла. «Доброго здоровья!» — крикнул он. «До завтра!» Весла ритмично заскрипели, и лодка стала быстро скользить по прозрачной воде. Стиснув под мышкой свой драгоценный подарок, я поплелся по песку к шахматным полям. Путь домой оказался довольно долгим. Должно быть, я неверно оценил вес Олегу и теперь изнемогал под непомерным грузом. С каждым шагом птица становилась все тяжелее. Пришлось снова засунуть ее под мышку, на что она ответила громким протестующим криком. На половине пути я увидел подходящее для нас дерево со спелым инжиром, в тени которого можно было отдохнуть и подзакусить. Пока я валялся в высокой траве и уплетал инжир, Олег сидел рядом совершенно неподвижно, как деревянный истукан, и немигающим взглядом следил за собаками. Единственным признаком жизни были его зрачки, которые то расширялись, то сжимались от возбуждения, стоило только какой-нибудь собаке пошевелиться. Немного отдохнув и подкрепившись, я намекнул своей братье, что нам предстоит преодолеть последний этап пути. Собаки сразу послушно поднялись, но Олеко так взъерошил свои перья, что они зашуршали, будь то опавшие листва, и весь затрясся при одной только мысли об этом. Очевидно, ему не нравилось, что я таскаю его под мышкой точно старый мешок, и мну ему перья. Теперь же, когда он убедил меня посадить его в этом прекрасном месте, у него больше не было желания продолжать такое скучное, такое ненужное, на его взгляд, путешествие. Когда я хотел взять его на руки, он щелкнул клювом, издал громкий пронзительный вопль, а его взметнувшиеся над спиной крылья приняли в точности такое положение, как у надгробных ангелов. Желтые глаза его сверлили меня упорным взглядом. «Зачем, — говорил этот взгляд, — покидать такое место? Здесь только тени, мягкая травка, вода поблизости. Какой смысл уходить отсюда и шататься, бог весть где, да еще в таком неудобном и неприличном положении?» Я умасливал его некоторое время, и когда он вроде бы успокоился, опять попробовал взять его на руки. На сей раз Олега показал мне недвусмысленно, что не желает уходить отсюда. Не успел я опомниться, как он выбросил вперед голову и сильно долбанул клювом по протянутой руке, будто кто тюкнул меня ледорубом. Мне было ужасно больно. Из глубокой раны хлестала кровь. А у Олега был такой наглый, самодовольный вид, что я потерял всякое терпение. Схватив сачок для бабочек, я ловко сбил птицу с ног и закрутил в складках сачка. Прежде чем Олег успел опомниться от потрясения, я прыгнул на него, ухватился за клюв рукой, обернул его несколько раз носовым платком и крепко завязал веревочкой. Потом снял рубашку и прикрутил ему крылья к телу, чтобы он ими не хлопал. Олег лежал, точно связанная для продажи курица. Сверлил меня глазами, кричал заглушенным голосом от ярости. Я молча собрал снаряжение, схватил Олегу под мышку и зашагал домой. Получив такую птицу, я не собирался терять ее теперь из-за всяких глупостей, не дойдя даже до дому. Всю дорогу Олег ни на минуту не прекращал своих безумных, заглушенных платком криков, так что к концу пути я уже порядком на него разозлился. Протиснувшись в гостиную, я опустил Олега на пол и под его непрерывный хриплый аккомпанемент принялся разматывать рубашку. На шум из кухни прибежали мама и Марго. Олег стоял посреди комнаты со все еще завязанным клювом и неистово орал. «Что это такое?» — спросила мама, стараясь отдышаться.